Нет, он не исключал возможности открыться тому же Люциусу, разумеется, взяв с него при этом клятву о неразглашении. Иначе уговорить того не становиться на темную сторону было бы просто нереально. Северус на полном серьезе подумывал о том, чтобы показать другу в омуте памяти, какая судьба ожидает Драка, если его отец примкнет к пожирателям смерти, а также во что банда темного лорда превратит Малфой Мэннер. Люциус всегда ставил семью превыше всего. Снейп не сомневался, если что-то и способно убедить Малфоя в правдивости его слов, то только увиденные в омуте памяти воспоминания. Впрочем, об этом Северус мог подумать и позже. Теперь же перед ним стояла первоочередная задача – пережить прием. Присси, сегодня в коттедж прибудут несколько эльфов семейства Блэк. Ты должна показать им кухню и дом. Разместить их можно во флигеле, я утеплила его согревающими чарами. Меню я напишу сразу после завтрака. Будет исполнено, миссис Элеонора, пропищала эльфийка, приседая в реверансе. Матушка, вы не боитесь, что семейный бюджет не выдержит подобной нагрузки? Боязливо подал голос Декстер. Я опасаюсь, что вы потратите немало галлеонов, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями, а в результате они все равно станут обсуждать нас, называя нищими. Элеонора удивленно поглядела на сына. Для человека, за последние лет 20 не вложившего в семейный бюджет ни галлеона, ты невероятно печешься о нашем финансовом благополучии. Отрезала она, презрительно поджав губы. Да будет тебе известно, что благодаря своевременной подсказке Северуса я заключила с Министерством магии контракт на эксклюзивные поставки универсального ранозаживляющего. Возможно, если бы Элин не пришла в голову счастливая мысль аппарировать котчему дому, мы потеряли бы этот заказ, да и многие другие. И тогда действительно оказались бы в бедственном положении. Прием – это меньшее, что я могу сделать для твоего внука. У мальчика совершенно определенно будет блестящее будущее, и новые полезные связи помогут ему в нашем несовершенном мире. Северус, сегодня занятия в лаборатории отменяются. Мы с тобой поупражняемся в заклинании незримого расширения, а после этого необходимо украсить гостиную цветами. А ведь их еще надо трансфигурировать из сухих веток. Время бежит ужасно быстро. На подготовку к торжеству у нас осталось всего 3 дня. Мне кажется, бабушка, вы слегка волнуетесь. Эйлин с благодарностью посмотрела на миссис Принц. «Если можно, я бы тоже хотела вам помочь. У меня всегда было неплохо с трансфигурацией. Буду очень тебе признательна», — улыбнулась старая волшебница. «Сказать по правде, трансфигурация — не мой конек». Утром в день приема Северус от волнения не сумел проглотить за завтраком ни кусочка. Вчера ему снова тайком прилетело от Декстера, и, украдкой поглядывая на деда, он удивлялся, как у столь сильной колдуньи, каковой являлась Элеонора Принц, могло родиться такое ничтожество. Впрочем, обладая Декстер более независимым характером, с него сталось бы элементарно проклясть внука, а так он осмеливался лишь на обычные подзатыльники, словно простой магдл. Да и то, когда суровая мать этого не видела, торжественную трапезу назначили на 6 вечера. Получив в свое безраздельное распоряжение 3 вышколенных домовых эльфов в Альбурге Блэк, Присси удалось состряпать обед, который не стыдно было бы подать даже в Малфой Мэннере. А при мысли о ее настоящем кулинарном шедевре, 3-ярусном торте из безе, 3 сортов шоколада и взбитых сливок, у Северуса, несмотря на его подвешенное состояние, начинало тихо урчать в животе. Старинные часы, стоявшие в углу огромной, расширенной чарами гостиной, пробили 6. Воспитанные люди никогда не приходят раньше срока, но и не опаздывают, назидательно изрекла миссис Принц, и, словно в ответ на ее слова, в камине взметнулось зеленое пламя. В 7:15 все гости уже были в сборе. Все, кроме одного. В ожидании Вальдемарта взрослые угощались коктейлями и канапе, которые без устали подносили им домовые эльфы, а мальчики сидели на диване и обсуждали начало учебы в Хогвартсе и предстоявшие им распределение на факультеты. Северус время от времени поглядывал на расположившегося чуть поодаль Люциуса. Несмотря на то, что тому еще не исполнилось 17, окружающие маги явно относились к Малфою-младшему с уважением. Да он и держался совершенно как взрослый, вел светские беседы, галантно раскланивался с сестрами Блэк, уверенно принимал из маленьких ручек домовых эльфов коктейли. «Как вы думаете, темный лорд почтит нас сегодня своим присутствием?» — громко спросил Абраксас Малфой. «Безусловно, он просто немного запаздывает». Тут же откликнулась Беллатриса Блэк. «Не слишком вежливо заставлять стольких людей ждать. Лично я уже очень хочу есть, Эти крохотные сэндвичи абсолютно не утоляют голод. Недовольно пробурчал Эйвери и боязливо оглянулся через плечо, испугавшись, что его могут услышать. Возле мальчиков тут же возникла Присси с подносом и предложила им канапе с паштетом и тыквенный сок. «Вот, давай подкрепляйся, пока все ждут последнего гостя», — Сириус толкнула Эйвери локтем, а затем прошептал на ухо Снейпу. «Интересно, откуда кузина Белла знает о планах Волдеморта? Ведь она помолвлена с Радельфусом Лестринджем, а ведет себя так, словно по уши влюблена в темного лорда, и даже не пытается это скрыть», и тихо засмеялся. В половине седьмого в камине снова полыхнуло зеленым, и в гостиную вступил человек, встречи с которым Северус так опасался. Глава 10. Первые четверть часа за столом царила абсолютная тишина. Малюсенькие канапе, вероятно, действительно не могли утолить голод, и гости с большим аппетитом воздавали должное вкуснейшим блюдам, приготовленным искусными руками эльфов. Северус заметил, что сидевший на почетном месте Волдеморт почти ничего не ел. Он поглядывал на сосредоточенно жующих волшебников, и его рот периодически кривилась снисходительная усмешка. Не приходилось сомневаться, что он ставил себя гораздо выше всех присутствующих. Внешне темный лорд все еще был довольно привлекательным мужчиной. Правда, черты его когда-то красивого лица как будто слегка расплывались и теряли четкость, а в глазах изредка вспыхивали красноватые отблески. Северус доподлинно знал, что уже к этому моменту Волдеморт создал несколько крестражей, но только каких, и где он прятал драгоценные сосуды с частицами своей души. В этот миг Северус просто ненавидел Дамблдора, бросившего ему, словно подачку, информацию лишь о двух последних живых крестражах Волдеморта, оба из которых еще не появились на свет. Снейп поклялся самому себе. Он не пощадит собственной жизни, сделает все возможное и невозможное, чтобы темный лорд никогда не добрался до Гарри. Северус поставил перед собой цель – найти все крестражи и уничтожить их еще до того, как Сибилла Трелла не произнесет свое трижды клятое пророчество. А уж потом он расправится с Волдемортом, и Лили, его Лили, будет спасена. Но благодаря скрытности Дамблдора теперь Снейпу предстояло нащупывать нить поисков в полной неизвестности. Дождавшись, когда гости немного заморили червячка, Волдеморт постучал вилкой по хрустальному бокалу с вином и провозгласил: «Думаю, пришла пора поднять бокал из-за виновника сегодняшнего торжества. Милейшая Элеонора, представьте нам своего правнука». Северус взглянул на миссис Принци, получив ободряющий кивок, встал со стула и поклонился всем собравшимся. «Прошу любить и жаловать, мой правнук и наследник рода Северус». Элеонора сделала крошечную паузу и словно выплюнула ненавистную ей фамилию. «Снейп, Снейп», искренне удивился Волдеморт. «Разве наследник не будет носить фамилию принц? Если он сам так решит, то сменит ее по достижении им полного магического совершеннолетия», с достоинством ответила старая волшебница. «Впрочем, это всецело его выбор. Я не стану настаивать. На мой взгляд, потомку славного магического рода не пристало носить имя какого-то Магдла», холодно заметил Волдеморт, и все разом замолчали, с затаенным страхом наблюдая за словесной дуэлью. «Не понимаю, где были ваши родители, когда позволили данный мезальянс», обратился он к Эйлин. «Я считаю браки с Магдлами абсолютно недопустимым явлением. Ни один из них не в состоянии осознать всю уникальность магического мира. Магдлы боятся и ненавидят нас сейчас так же, как и в средние века, когда волшебников сотнями сжигали на кострах инквизиции. Подобные союзы обрекают магов на жалкую участь добровольных сквибов в собственном доме, что в конечном итоге ведет к полной нашей деградации». Волдеморт прервал свою речь и оглядел присутствующих. Некоторые гости, в том числе, разумеется, Беллатриса Блэк, взирали на него с неподдельным восхищением и ловили каждое его слово. Остальные уставились в свои тарелки и делали вид, что их не слишком интересует прозвучавшая только что пламенная проповедь за чистоту крови. Вероятно, Волдеморт пришел к выводу, что на сегодня довольно пропагандистских лозунгов. «Вы правильно поступили, что бросили вашего Магдла», снисходительно кивнул он Эйлин, которая под взглядом полыхнувших зловещим багрянцем глаз покраснела и вся сжалась на стуле. «До меня дошли слухи, что муж плохо обходился с вами обоими. Не хотите поквитаться с этим ничтожеством? Я глубоко уважаю вашу бабушку и ради нее готов оказать вам услугу, избавив от необходимости подавать на развод, с любезной улыбкой добавил он. Северус поднял голову и посмотрел прямо в лицо этому страшному человеку, вот так походя за обедом, предлагавшему совершить убийство. Лицо Эйлин посерело от ужаса. «Благодарю вас, но не стоит утруждать себя», – прошептала она. «Я получила все требуемые бумаги и уже не являюсь женой Тобиаса Снипа». «А», – немного разочарованно протянул Вальдемарт. «Вот как? Ну, что не делается, все к лучшему. Давайте выпьем за молодого наследника и его очаровательную мать». Больше ничего драматичного за столом не произошло, и около полуночи гости, сердечно поблагодарив Элеонору за великолепный прием, отбыли во свояси. Утром в воскресенье Северус проснулся совершенно невыспавшимся и разбитым, но вместе с тем окрыленным. Кажется, ему абсолютно случайно удалось найти способ предупредить молодых магов и в первую очередь Люциуса об угрозе, исходившей от Вальдемарта. Когда гостиная наконец опустела, Снипу показалось, что он просто упадет от усталости. Но едва его голова коснулась подушки, как сон тут же улетучился. Стоило закрыть глаза, как Снип точно наяву видел изуродованное темным колдовством прежде очень красивое лицо Вальдемарта. В ушах раздавался холодный голос, тот же голос, которым темный лорд приказал когда-то, в другой жизни, убить Северуса, сегодня предлагал расправиться с его отцом. Снип буквально кипел от ярости и бессилия сделать что-либо прямо сейчас. Он прекрасно осознавал, при любом раскладе ему придется подождать еще несколько лет. Никто не станет воспринимать всерьез слова 11-летнего мальчишки, если только тот не обладает редким даром провидения. Вот оно, ему необходимо сымитировать пророчество. Он представил себе большой зал и потусторонний голос, сообщающий всем об ужасном темном волшебнике, который стремится поработить всех магов Британии. Сердце Северуса забилось так часто, что, казалось, неминуемо проломит грудную клетку. Он даже прижал руку к груди, пытаясь хоть немного успокоиться. Он уже понял, что нужно предпринять. Оставалось лишь найти способ, как осуществить первый этап дерзкого плана по уничтожению темного лорда. Северус не переставал размышлять о своем плане и за завтраком. Он рассеянно ковырял ложкой в тарелке с овсянкой, думая о том, как можно озвучить пророчество и при этом не выдать себя. «Северус, ты здоров?» — с тревогой спросила миссис Принц. «Ты неважно выглядишь. Переутомился после вчерашнего? Скорее, переел», — поддел внука Декстер. «Так же, как и мы с Маршей. Говорил же я, матушка, что вся эта затея с приемом к добру не приведет». Словно в подтверждение своих слов он прикрыл рот ладонью и тихонько рыгнул. Марша брезгливо поджала губы, хотя и она была несколько бледнее обычного и почти ничего не ела. «Не приписывай другим собственных недостатков, Декстер», — раздраженно сказала Элеонора. «Если ты и твоя жена не способны держать себя в руках при виде вкусной и обильной еды, это не значит, что и Северус поступает так же. Может, нам отменить сегодня наши занятия?» — уже гораздо мягче обратилась она к правнуку. «Нет, нет», — испуганно произнес Северус. «Я здоров». Ему не терпелось спуститься с Элеонорой в лабораторию, чтобы затем выйти на лестницу и аппарировать в Каукварт. То, что Лили на площадке не было, Северус, укрывшийся за чахлым кустом можжевельника, заметил еще издалека. Вместо его солнечной рыжеволосой девочки на качелях уныло качалась долговязая нескладеха Петуния. С одной стороны, Снейп ужасно огорчился и даже занервничал. За все прошедшие с момента их бегства из дома месяцы Лили еще ни разу не пропустила встречу и не опоздала на нее. С другой, у него появился уникальный шанс проверить, почему ее сестра так люто ненавидела все необычное и волшебное, и, возможно, исправить эту неприятную ситуацию. Северус быстро оглянулся по сторонам. Вокруг не было ни единой живой души, но Снейп все равно окружил площадку чарами отвлечения внимания и маглоотталкивающими. Он дождался, пока Петуния остановит качели, навел на нее волшебную палочку и невербально скомандовал: «Конфундус». Только после этого он вышел из-за кустов и приблизился к девочке, которая уставилась на него слегка расфокусированным взглядом. «Привет, а где Лили?» — как ни в чем не бывало спросил Северус, словно они с Петунией были старыми добрыми друзьями. «У нее болит горло, несколько заторможено, но вполне спокойно», — сообщила Петуния. «И жар. Родители велели мне пойти погулять и подышать свежим воздухом, чтобы я не заразилась. А к Лили вызвали врача». «Вот и отлично. Я составлю тебе компанию. Давай сядем на скамейку». Северус помог Петунии слезть с качелей. Та покорно подчинилась и последовала за ним. Снейп подождал, пока она поудобнее устроится, и заглянул ей в глаза. «Я не причиню тебе зла», — тихо сказал он, — «не переживай и просто смотри на меня. Раз, два, три, Лигелиминс. Дамы и господа, сейчас перед вами выступит известнейший в мире фокусник. Туня, смотри, смотри, мы увидим настоящее волшебство». Маленькая Лили, лет 4, не больше, в нетерпении подпрыгивала на коленях у отца, а настороженная Петунья на всякий случай цеплялась за руку матери. Тем временем на арене цирка пожилой фокусник представлял публике свою очаровательную ассистентку, одетую на манер восточной танцовщицы. «Дамы и господа, на ваших глазах я распилю мадемуазель Виви на две равные части». Зрители дружно зааплодировали. «Он что, и в самом деле собирается разрезать на куски эту красивую тетю?» — шепотом спросила Петунья у миссис Эванс. «Смотри и все увидишь, солнышко». Мать поцеловала Петунью в макушку. Иллюзионист открыл дверцу длинного ящика, напоминавшего узкий гардероб, и галантно подал девушке руку. Он помог ей устроиться внутри так, чтобы голова и ноги ассистентки оказались снаружи, после чего перевернул все сооружения горизонтально. «А теперь, дамы и господа», — оркестр заиграл тушь, а фокусник взял большую ручную пилу и принялся пилить ящик. Петунья тихонько охнула и заметно побледнела, а Лили раскрыла рот и, не отрываясь, наблюдала за разворачивающимся на арене представлением. Наконец иллюзионист отложил пилу в сторону, и работники манежа отделили две части ящика друг от друга. Из одной торчала голова ассистентки, которая ослепительно улыбалась зрителям, из другой – ноги в сапожках на высоких каблуках. «Туня, смотри, с ней ничего не случилось», — попыталась успокоить сестру Лили. «Сейчас дядя фокусник вернет все на место». Вместо ответа Петунья закрыла лицо ладонями, а потом вдруг громко завизжала на весь цирк. «Ненавижу ваше волшебство, и тебя ненавижу». Мать схватила Петунью на руки, но та продолжала кричать и отбиваться, пока миссис Эванс не вынесла ее из зала. Северусу не требовалось смотреть дальше, все и так было предельно понятно. Петунья до смерти испугалась того, что фокусник на самом деле распилил ассистентку пополам. Именно с тех пор она начала считать все магическое потенциально опасным, а собственную сестру, восхищенно наблюдавшую за представлением, ненормальной и жестокой. Спустя несколько лет, когда выяснилось, что Лили – волшебница, Петунья перенесла на нее свои детские страхи. С каждым месяцем она ненавидела младшую сестру все сильнее и уже не могла сдерживать своих чувств даже в присутствии родителей, воспринимавших вражду между дочерьми весьма болезненно. Не разрывая зрительного контакта, Северус очень осторожно наложил мощный блок на тот малюсенький эпизод, в котором Петунья ощутила прилив неподдельного ужаса и отвращения к тому, что творилось на арене цирка. «Сейчас ты закроешь глаза, а когда снова откроешь их, навсегда перестанешь бояться всего волшебного», — тихо приказал он Петунье. Та послушно зажмурилась. «Что-то у меня голова разболелась», — пожаловалась она Снипу, когда через минуту он отменил конфундус. «Наверное, все-таки заразилась от Лили». Она говорила с ним вполне дружелюбным тоном, тогда как раньше буквально терпеть его не могла. «Надеюсь, ты не заболеешь. Передай ей от меня привет и пожелание скорейшего выздоровления», — спокойно сказал Северус. «А еще вот это». Он нагнулся, поднял с земли мерзлую ветку и превратил ее в ромашку. «Здорово», — улыбнулась Петунья. «Жаль, что я так не умею». «Хорошо, я ей передам». Она встала и немного неуверенной походкой зашагала по направлению к дому, а совершенно обессилевший Северус так и остался сидеть на скамейке. Похоже, у него все получилось. Глава 11. В следующее воскресенье полностью выздоровевшая Лили взахлеб рассказывала Северусу о чудесном превращении, которое произошло с ее сестрой за последнюю неделю. «Представляешь, она принесла мне от тебя подарок и заявила, что ты замечательный друг. Я совершенно не понимаю, что с ней происходит. Ее точно подменили, ведь до этого она жутко боялась волшебства. И я отлично помню, что, отправляясь на прогулку, она забежала в мою комнату и показала мне язык. Мне тогда сделалось еще обиднее. Я же из-за болезни пропускала встречу с тобой и не успевала тебя предупредить. А вернулась она уже совсем другой. И теперь я наконец-то чувствую, что у меня есть старшая сестра. Ну мало ли от чего могут меняться люди», — улыбнулся Северус. «Я вот тоже изменился с тех пор, как мама ушла от отца. Да, правда. Раньше ты все время был настороже, как будто ждал, что вот-вот случится беда, а сейчас ты словно стал более счастливым», — подсказал ей Северус. «Точно, ты гораздо чаще улыбаешься. И, кстати», — она лукаво взглянула на Северуса, и ее щеки слегка порозовели, тебе очень идет, и ты не такой худой и бледный, как прежде, и одеваешься намного лучше. Наверное, они хорошо к тебе относятся, ну, твои бабушка с дедушкой, прости, спохватилась Лили, я не слишком тебя обидела, упомянув про одежду, да нет, я и сам понимал, что выгляжу, словно огородное пугало, но у отца вечно не было денег, а мама не работала, теперь все по-другому, бабушка, то есть прабабушка, конечно, заботится обо мне и маме, а насчет Декстера и Марши, уверен, если бы это зависело от них, они бы выставили нас вон, но в доме все решает Элеонора, она потрясающая волшебница, я же тебе рассказывал, она занимается со мной и даже позволяет помогать ей в лаборатории, когда варит зелья для Министерства магии. Элеонора утверждает, что из меня получится настоящий зельевар. А что до деда с бабкой? Вообще не знаю, насколько велик их уровень магии. Полагаю, что они оба посредственности. В любом случае дед не вызывает у меня никакого уважения. Он еще совсем не старый волшебник, но ничем не занимается, и они на пару с женой сидят на шее у матери. Не представляешь, как она иногда затыкает им обоим рты. Северус замолчал. Он сомневался, стоит ли сообщать Лили о том, что миссис Принц недавно сделала его наследником рода. Нет, безусловно, Снейп не планировал утаивать этот немаловажный факт от подруги долгое время. Тем более, что он совершенно не собирался тянуть со свадьбой и намеревался обручиться с Лили, как только им исполнится по 16 лет. Просто ему казалось, что ей необходимо немного подрасти и окунуться в атмосферу волшебного мира. Лишь тогда она сможет в полной мере оценить значение подобных перемен для будущего Северуса, которое, как он надеялся, являлось и ее будущим. «О чем ты думаешь?» Лили осторожно коснулась его руки. «О Хогвартсе», — моментально соврал Северус, «и о том, что хочу непременно попасть с тобой на один факультет. А если шляпа пошлет нас в...» Лили наморщила лоб, вспоминая непривычные названия, которые Северус не так давно записал ей на бумажке, Пуффендуй. Ну, значит, будем вместе учиться на Пуффендуе. В конце весны Северус совершенно случайно обнаружил способ предупредить Хогвартс и его обитателей о грозившей им всем опасности в лице Волдеморта. Произошло это во сне. С ней довольно часто посещали видения, связанные с его собственным прошлым, а точнее, с тем будущим, которому, как он искренне надеялся, не суждено было осуществиться. В ту ночь ему приснилась подслушанная в трактире кабанья голова пророчества, столь опрометчиво пересказанная им темному лорду. Снейп снова услышал жуткий потусторонний голос молодой соискательницы на должность профессора прорицаний Сибиллы Трелани. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца». Только теперь он раздавался из огромного хрустального шара, установленного на треноге посреди абсолютно пустой комнаты. Северус проснулся, когда на дворе еще стояла глубокая ночь. На цыпочках, чтобы не разбудить мать, он подошел к столу, взял кусок чистого пергамента и чернильницу, улегся обратно в постель и, накрывшись с головой одеялом, тихонько прошептал «Люмос». На конце волшебной палочки затрепетал неяркий огонек. При его мерцающем свете Снейп принялся разрабатывать заклинание, которое позволит эффектно озвучить текст совершенно иного пророчества на весь большой зал. Увиденный во сне хрустальный шар подсказал ему идею, реализовав которую, он мог бы заставить волшебников, как студентов, так и профессоров, серьезно задуматься о будущем магического мира. За окном забрезжил рассвет, а необходимая магическая формула так и не была найдена. Северус аккуратно сложил пергамент вчетверо и засунул под подушку, намереваясь продолжить работу следующей ночью. «Северус, прекрати спать на ходу. Смотри, ты чуть не нашинковал вместо корня асфаделя собственные пальцы». Северус с удивлением поглядел на свою окровавленную руку. Он практически не смыкал глаз уже третьи сутки, придумывая нужное заклинание, и сделался ужасно рассеянным. Разумеется, для взрослого профессора с ней по такое испытание было бы нипочем, он и сам уже не помнил, когда в бытность деканом Слизерина, а потом и директором Хогвартса, спал дольше 4 часов подряд, но ребенку, в чьем теле он теперь обитал, явно требовался более длительный ночной отдых. «Подожди, сейчас я это залечу», Элеонора призвала с полки пузырек с экстрактом бадьяна, капнула из него на рану, и она тут же начала затягиваться. «Что с тобой сегодня, Северус? На тебе лица нет. Или ты со своей магловской подружкой поссорился?» «Нет, все в порядке», Северусу было очень неловко обнаруживать перед старой волшебницей свою слабость. Все-таки он совершенно не привык, чтобы его любили, заботились о нем или, упаси Мерлин, жалели. Откровенно говоря, иногда ему казалось, что он и сам разучился пользоваться чувствами, долгое время руководствуясь одними инстинктами. Впрочем, если он собирался кардинально изменить собственную жизнь, ему придется заново учиться любить людей и доверять им. Необходимая Северусу магическая формула была найдена лишь через 2 недели. Еще несколько дней ушло на составление текста пророчества. Теперь следовало попрактиковаться в создании говорящей светящейся сферы. Тренировки с ней проводил поздней ночью. Когда все домашние засыпали, он набрасывал на себя мантию, тихо выскальзывал из спальни, окружив себя чарами отвлечения внимания, и пробирался во флигель. Маленький домик в глубине сада тоже приходилось защищать всевозможными охранными чарами, иначе кто-нибудь мог увидеть огонек, пробивающийся сквозь плотно зашторенные окна. Раз за разом он создавал крохотный светящийся шарик, диктовал ему текст лжепророчества и выпускал, позволяя увеличиться до размеров волейбольного мяча. К сожалению, из-за вынужденной конспирации Северус не отваживался проверить свое изобретение на полную мощность. Впрочем, он почти не сомневался, что в нужный момент у него получится сделать так, чтобы все находящиеся в большом зале услышали предупреждение о могучем темном волшебнике. Весна пролетела незаметно, и в самом начале лета Северус с ней и Лили Эванс наконец-то получили долгожданные письма с приглашениями на учебу в Хогвартс. Все 2 часа своего еженедельного воскресного свидания они провели за тщательным изучением списка школьных принадлежностей и учебников, которые им требовалось купить в косом переулке. «А как я с родителями туда попаду?» – задала вполне закономерный вопрос Лили. Северус не знал, что ответить. Он никогда не интересовался, каким образом маглы вообще оказывались на улице, торговавшие исключительно волшебными товарами, или, скажем, платформе 9¾. Наверняка существовал какой-то способ, ведь Лили всегда появлялась в Хогвартс-экспрессе, а кроме того, палочку, книги, мантию и другие вещи ей покупали точно так же, как и ее сверстникам, родившимся в семьях волшебников. Впрочем, сейчас Снейп, не задумываясь, предложил Лили сделать приобретение к школе вместе. Он даже не сомневался, что бабушка, а возможно, и мама не откажутся поближе познакомиться с Эвансами. Ровно через 2 недели Снейп, как обычно, аппарировав на детскую площадку, стал свидетелем странного и непривычного зрелища. Петуния горько плакала, уткнувшись в плечо Лили, а та обнимала сестру и пыталась ее утешить. «Что произошло?» – спросил Северус, приблизившись к скамейке, на которой сидели девочки. «Туня увидела у меня в комнате сову с письмом из Хогвартса», — объяснила Лили. «Пока я кормила сову кексом, Туня написала лично директору Дамблдору и попросила принять в школу и ее. А сегодня утром сова принесла ответ. Он говорит, всхлипывала Петуния, что очень сожалеет, но ее плечи затряслись от рыданий. «Вот, прочтите сами». Она вытащила из кармана скомканный листок пергамента и вложила его в протянутую руку Северуса. Тот расправил лист на коленях и тут же узнал знакомый почерк Дамблдора. «Дорогая мисс Эванс», — прочел он вслух, — «мне было крайне лестно получить от вас письмо с просьбой о зачислении в школу чародейства и волшебства Хогвартс вместе с вашей младшей сестрой. Тем не менее с прискорбием сообщаю вам, что наличие магических способностей является непременным и единственным условием для поступления в школу. По имеющимся у меня данным, вы, к моему глубокому сожалению, такими способностями не обладаете. Поэтому я вынужден ответить отказом на вашу просьбу. С уважением, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Альбус Дамблдор». «Туня», — Лили осторожно погладила руку сестры, — «все не так страшно. Ведь ты сама хотела учиться вместе с Мэри Макдауэлл и Энни Джонс. Вы же лучшие подруги. Представляешь, каково тебе будет без них. К тому же мне придется надолго уехать из дома, а твоя школа рядом, прямо через дорогу. Я стану приезжать только на каникулы, а ты сможешь видеть папу и маму каждый день. Не плачь. Я обязательно буду писать тебе, если ты, конечно, захочешь этого. Я буду скучать по тебе». Петуния шмыгнула носом. Лили протянула сестре носовой платок, и та вытерла красные, опухшие от слез глаза, и по волшебству. «Да не волнуйся так, Северус, не съем я твою подружку, и родители ее тоже. Если уж ты ради нее заставил меня выглядеть как настоящая магловская старуха, Миссис Принц с неодобрением осмотрела свой довольно старомодный наряд, юбку, блузу и туфли на плоской подошве. «Значит, она и в самом деле тебе не безразлична. Хорошо, что во время визита к Эвансам я озаботилась чарами гламура, а то вот бы они удивились сейчас. Вы выглядите как леди, бабушка». Попытался подлизаться Снейп, чьи щеки невольно вспыхнули, когда Элеонора упомянула о чувствах, которые он испытывал к Лили. Они аппарировали прямо к входу в паб «Дырявый котел» из макдловской части Лондона. Туда же должны были с минуту на минуту подъехать Эвансы. Северус страшно беспокоился. А что, если родители его Лили и старая волшебница не найдут общий язык? Впрочем, нервничал он абсолютно напрасно. Когда они очутились в косой аллее и миссис Принц трансфигурировала свою одежду в более уместную здесь мантию, отец Лили только восхищенно присвистнул. Они с женой с изумлением и детским восторгом рассматривали витрины и выставленные в них диковинные вещи. Метлы для квиддича, клетки с совами, островерхие шляпы, телескопы и котлы. Элеонора с нескрываемым удовольствием помогла Эвансам приобрести все необходимое для первого курса, начиная с учебников и мантии и кончая пестрой ушастой совой, при виде которой Лили не сдержалась и захлопала в ладоши. В лавке Элливандера юная волшебница перепробовала чуть ли не с десяток палочек. По мере того, как на прилавке росла гора футляров, на лице Лили появлялось выражение растерянности, смешанной с разочарованием. «А вдруг ни одна из них мне не подойдет?» — шепнула она Северусу со слезами в голосе. «Терпение, молодая леди!» — улыбнулся хозяин лавки, заметив смятение девочки. «Я даже не сомневаюсь, что где-то здесь находится именно то, что вам нужно. Попробуйте, например, вот эту. Ива и волос единорога, очень гибкая и хлесткая». Лили неуверенно протянула за ней руку. Едва ее пальцы сомкнулись вокруг полированной рукоятки, как в тесном помещении лавочки ярким пламенем вспыхнули все свечи, а из кончика палочки выпорхнула стая золотистых бабочек. «Ах!» — всплеснула руками миссис Эванс, и на ее глазах показались слезы. «Вот видите, мисс!» — воскликнул обрадованный Элливандер. «Я всегда говорил, что палочка выбирает себе волшебника. Судя по всему, ваша сделала абсолютно правильный выбор». За пару недель до его отъезда в Хогвартс произошло еще одно немаловажное событие. «Северус, сегодня занятий не будет», — сразу после завтрака объявила миссис Принц. «Мы с тобой отправляемся в банк Гринготтс». «В Гринготтс?» — одновременно спросили Северус и удивленный и раздосадованный Декстер. «А зачем?» «По правилам, наследника рода следует представить гоблинам еще до начала учебы. Я и так слишком затянула с этой, в общем-то, стандартной процедурой», — терпеливо объяснила Элеонора. В своей прежней жизни Северусу нечасто доводилось захаживать в волшебный банк. Личной, а тем более родовой, ячейки у него не имелось, а жалование профессора Хогвартса поступало прямиком в выданные всем преподавателям кошельки. Поэтому его изумление величественным вестибюлем, в котором полукругом сидело множество погруженных в работу гоблинов, было в какой-то степени совершенно искренним. «Я со своим правнуком приглашена к уважаемому Грандху», — с достоинством произнесла миссис Принц, обратившись к молодому гоблину за стойкой. «Уважаемый Грандх немедленно примет вас», — кивнул тот, окинув цепким оценивающим взглядом Северуса и стоявшую рядом с ним пожилую женщину. «За мной, пожалуйста». В небольшом кабинете, обставленном очень строго, но изысканно, Северусу предложили удобное кресло наравне с бабушкой, и он впервые почувствовал себя полноправным наследником. Процедура признания оказалась довольно простой и короткой. Северуса попросили протянуть руку. Гоблин рассек его запястье, дождался, пока несколько капель крови упали на пергамент, и тут же залечил рану. Пергамент мгновенно словно осветился изнутри, а на столе перед Северусом материализовался массивный золотой перстень с красиво ограненным изумрудом и выбитой на нем буквой «П». «Поздравляю, мистер Принц», — торжественно провозгласил Грандх. «С этой минуты вы, наследник рода, потрудитесь надеть кольцо». Северус повиновался, и слишком огромный для его тонких пальцев перстень тут же уменьшился в размерах, а затем стал невидимым. «Мы предпочитаем, чтобы не достигшие совершеннолетия наследники не выделялись в школе», — пояснил гоблин. «Надеюсь, вы не против, миссис Принц?» «Абсолютно согласна с подобными мерами предосторожности, уважаемый», — кивнула Элеонора. «Но до своего совершеннолетия мой правнук будет носить фамилию Снейп. И как же мы отпразднуем такое знаменательное событие?» — поинтересовалась миссис Принц, когда они с Северусом вышли на залитую солнцем улицу. «А можно мы сходим к Фортескью?» Вопросом на вопрос ответил Северус. «Ах ты, сладкоежка!» Усмехнулась Элеонора, потрепав его по волосам. «Разумеется, можно. Для тебя, все что угодно!» Дрогнувшим голосом прибавила она. На следующий день Северуса ждал еще один сюрприз. Но какой? Столкнувшийся с ним в коридоре Декстер, как обычно, отвесил ненавистному внуку-конкуренту довольно болезненный подзатыльник, однако тут же внезапно взвыл, скривился и подул на ладонь, которая покраснела, словно от ожога. Что здесь происходит? Привлеченная воплями сына, из своей комнаты вышла миссис Принц. Она внимательно посмотрела на Декстера, попытавшегося при ее появлении спрятать пострадавшую руку за спину. «Думаю, тебе требуется кое-что уяснить, сын. Вчера Северус был официально введен в род принцев, скрестив на груди руки», — сказала Элеонора. «С этого момента никто из членов семьи не может безнаказанно причинить ему вред. Иначе говоря, тронешь его хоть пальцем, получишь откат от самой магии, а вдобавок вылетишь из этого дома вместе со своей женушкой. Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы проверять правдивость моих слов». Глава 12. За неделю до 1 сентября миссис Принц прекратила заниматься с Северусом в лаборатории. «В Хогвартсе тебя будут муштровать с утра до вечера, поэтому небольшая передышка тебе не помешает. Ты и так последние дни ходишь сам не свой». Старая волшебница, несомненно, была права. Чем меньше времени оставалось до отъезда в школу, тем хуже Северусу удавалось скрывать свое волнение. Ребенок, в теле которого находился взрослый Снейп, все чаще брал над ним верх, и порой его буквально захлестывали волны паники. Он боялся не справиться со стоявшей перед ним сложнейшей задачей, боялся выдать себя окружающим или Дамблдору. Но сильнее всего он страшился, что его план провалится и он снова повторит одну за другой ошибки прошлого. Отдалит от себя Лили, станет изгоем в школе, от отчаяния и озлобленности сделается пожирателем смерти и, наконец, собственными руками опять приблизит гибель любимой женщины. Всю минувшую неделю Северусу снились кошмары. Ему виделось, как он принимает метку или стоит на коленях в детской Поттеров и прижимает к себе мертвую Лили. Он просыпался в холодном поту и с бешено бьющимся сердцем. Снейп великолепно осознавал, что пройдет еще не менее 6-7 лет, прежде чем он сможет вступить в открытое противоборство с Волдемортом. Помимо сферы сложным пророчеством, которую он собирался выпустить в большом зале при первом подходящем случае, у него пока не было иных средств хоть как-то повлиять на ход событий. Собственно, и этот план частенько казался Снейпу глупым и по-детски наивным. А вдруг лжепророчество вовсе не возымеет никакого эффекта? Воспримут ли главы родов предостережение серьезно или отнесутся к нему как к чьей-то неразумной шалости? Сумеют ли удержать своих отпрысков от вступления в ряды пожирателей смерти? Северус отлично знал, что совсем скоро темный лорд перестанет довольствоваться чтением лекций о чистоте крови в гостиных влиятельных семейств. От слов он перейдет к делу, а от теории – к практике, начав очищать ряды волшебников от недостойных, а точнее говоря, неугодных ему магов. Снейп понимал, не пройдет и нескольких лет, как разразится первая магическая война и многие падут от рук Волдеморта и его приспешников. Мог ли Северус, превратившийся в маленького мальчика, противостоять величайшему темному волшебнику современности? Ответ напрашивался сам собой, однозначно нет. Даже Дамблдор вряд ли поверил бы ребенку. А кроме того, это была его личная вендетта. Волдеморт отнял у Снейпа самого дорогого ему человека. Дамблдор предложил ему помощь, но в конечном итоге сделал из него раба, послушного своей воле. На протяжении 20 лет Северусом манипулировали, ему лгали и заставляли лгать его самого. За все годы шпионской деятельности он никогда не был свободен. Он умер, ненавидимый и презираемый абсолютно всеми, за исключением разве что Гарри, которого он собственными руками послал на смерть. Нет, подобное ни в коем случае не должно было повториться. Северус обязательно сумеет отыскать Крестража без помощи мудрого светлого волшебника и сам отправит Волдеморта на тот свет. Эту важнейшую миссию он не собирался доверять никому. Снейп думал о предстоящей ему борьбе и днем, и ночью. От постоянных переживаний у него совершенно пропал аппетит, несмотря на всяческие разносолы, которые накануне отъезда в Хогвартс готовила ему верная Присси. Неудивительно, что Северус стал ужасающе рассеянным в лаборатории, и Элеонора, опасаясь за его здоровье, решила дать правнуку немного отдохнуть перед школой. «Ты не представляешь, как я горжусь тобой», — Северус, услышал он сквозь дрему шепот матери. «Я уверена, ты станешь невероятно сильным темным волшебником». Завтра утром им предстояло отправиться на вокзал Кингс-Кросс, и Снейп казалось, что от волнения он ни за что не уснет. Но усталость последних дней взяла свое. Когда Эйлин склонилась над ним, шепча ласковые слова прямо в ухо, он только и смог, что улыбнуться ей, не открывая глаз, и пробормотать в ответ: «Я тоже тебя люблю, мам». Все это было ему в новинку, и ласковые слова, и любовь окружающих его людей. Тем не менее ощущение тепла, разливавшегося в груди, определенно нравилось Северусу. «Не смей расслабляться», — приказал он себе. «Вот победишь Вальдеморта, тогда и получишь право вздохнуть спокойно. Обнимать Лили, дурачиться с маленьким Гарри, она же наверняка захочет назвать сына Гарри в честь какого-нибудь магловского родственника. Жить нормальной жизнью, заниматься любовью с женщиной, которую боготворишь. Интересно, как сложится твоя судьба без метки и служения двум господам? Неужели ты все-таки познаешь простое человеческое счастье? Ведь не зря же магия дала тебе второй шанс и вытащила с того света». С этими мыслями Северус провалился в глубокий сон и проснулся, когда Эйлин была уже одета. «Ну что, готов ехать в Хогвартс?» — с улыбкой спросила она. Возле барьера, разделявшего магловский и магический мир, Северус внезапно остановился как вкопанный. «Что же ты застыл?» — легонько подтолкнула его Элеонора. «Берись за поручни тележки и пойдем». «А как же Лили?» — с тревогой спросил Северус. «Вдруг она не догадается, что надо делать, и не сумеет попасть на поезд?» «И правда», — подсокала языком миссис Принц, — «вот ведь беда с этими маглорожденными. Ну давай подождем их. До отправки Хогвартс экспресса еще около часа. Вряд ли они пройдут сквозь барьер без нашей помощи». Минут пять Северус напряженно вглядывался в толпу и наконец заметил мистера Эванса, толкавшего перед собой нагруженную чемоданом и клеткой с совой тележку. «Мам, бабушка, смотрите, вот и Лили!» — воскликнул Северус как можно более непосредственно. «Доброе утро!» — поздоровался с ними мистер Эванс, и на его лице отразилось явное облегчение. «Как настроение? Волнуешься? Лили вот уже несколько дней почти ничего не ест», — доверительно сообщил он. Эйлин многозначительно взглянула на Северуса, который за завтраком не смог проглотить ни единой ложки овсянки. «Папа», — укоризненно покачала головой Лили, — «вечно ты скажешь что-нибудь». «Ничего страшного», — постарался тут же сгладить неловкость Снейп, — «я тоже нервничаю. Это вполне естественно». «Привет, Петуния». Он повернулся к старшей из сестер. «Привет». Петуния протянула ему руку. «Мы что, должны будем пройти прямо сквозь стену?» Она изумленно уставилась на молодого человека, непринужденно прислонившегося к сплошной кирпичной стене, а в следующий миг пропавшего из виду. «Да, и нам лучше бы поторопиться», — озабоченно кивнула Элеонора. «Поезд отходит ровно в 11 часов. Идите за нами и не волнуйтесь». Она крепко ухватилась за поручень тележки и неспешно покатила ее вперед. Семейство Эвансов двинулось следом. Пару минут спустя они уже стояли на платформе 9¾, где царили невообразимые гвалт и суета. Невзирая на то, что многие родители юных волшебников были одеты по-магловски, чета Эвансов чем-то едва уловимым выделялась среди окружавших их магов. «Надеюсь, ты присмотришь за Лилс?» — озираясь кругом, застенчиво произнесла Петуния. Она явно чувствовала себя слегка не в своей тарелке. Северус с удовольствием отметил, что от нее больше не исходили волны откровенной неприязни. Петуния просто действительно искренне переживала за младшую сестру. В этот момент красный паровоз издал протяжный гудок. «Ну все, давайте я помогу вам занести ваши чемоданы», — потер руки мистер Эванс. Лили по очереди обняла и поцеловала сначала мать, затем отца и, наконец, Петунию. «Он, наверное, прав, этот ваш Дамблдор. Мне нечего делать в Хогвартсе. Все-таки эти маги жутко странные», — тихонько прошептала та ей на ухо. «Не забудь написать, как прошло распределение», — напутствовала Северуса Элеонора. «И передай поклон от меня декану Слизерина, профессору Слакхарну. Не сомневаюсь, что ты окажешься на его факультете». С ней пощутил укол совести. Он совершенно не собирался поступать на Слизерин. Он еще не представлял, как сумеет упросить распределяющую шляпу послать его в Гриффиндор и как отнесется к этому прабабушка, но решение уже было принято. Он отправится вслед за Лили и станет оберегать ее от любых конкурентов. Тем более, что в толпе подростков он уже заметил вихрастую голову Джеймса Поттера, которого тоже провожали родители. «Ты слышишь, Северус?» — миссис Принц тронула его за плечо. «Да, я все передам, обязательно», — машинально ответил он. Чмокнул Элеонору в морщинистую щеку, на минуту крепко прижался к матери и, схватившись за поручни, взобрался по ступенькам в поезд. Северус и Лили расположились в свободном купе. Лили достала из маленького рюкзачка два кекса и положила один из них на колени Северусу. «Вот, угощайся, у меня еще много. Родители решили, что нам долго ехать, и накупили всякой всячины. Интересно, дорога до Хогвартса и в самом деле такая длинная?» «Да, почти весь день», — ответил Северус и тут же, вовремя спохватившись, добавил: «Мне так мама рассказывала. Боже, жду не дождусь, когда мы наконец будем в Хогвартсе. Я так волнуюсь, Сев». Договорить она не успела. Дверь купе отворилась, и на пороге возникли двое мальчишек. «Упс, занято», — разочарованно протянул Джеймс Поттер, равнодушно скользнув глазами по лицу Северуса и задержав взгляд на Лили. Снейп уже открыл рот и приготовился выставить вон этого наглеца, посмевшего таращиться на его подругу, но тут в купе протиснулся Сириус Блэк. «Так это же Северус Снейп, правнук Элеоноры Принц», — воскликнул он. «Видел бы ты, как он владеет бесполочковой магией. Такому тебя в Хогвартсе не научат. Врешь ты все», — усмехнулся Поттер, взлохматив непослушные патлы. Тем не менее теперь он смотрел на Северуса куда более заинтересованно, чем на Лили. «А вот и нет», — запальчиво произнес Сириус. «Покажи ему, Снейп». Северус хотел было возразить, что он не дрессированная обезьянка в цирке и не намерен устраивать представление на потеху публике, но внезапно вспомнил свою первую поездку в Хогвартс вместе с Поттером и Блэком. В тот раз он собирался поступать в Слизерин. Заявив об этом, он сразу же настроил против себя их обоих. Сейчас у него имелся шанс полностью изменить ситуацию. Конечно, ради этого ему требовалось сделать нечто практически невозможное. Перестать упиваться прошлым и постараться забыть о том, что двое сидящих напротив него мальчишек в другой, альтернативной реальности являлись его злейшими врагами, а один из них женился на его любимой девушке. «Лили, подержи мою палочку, пожалуйста», — сказал Снейп, снисходительно усмехнувшись. Акция. Очки Джеймса пронеслись по воздуху, точно странноватая бабочка, и улеглись прямо на раскрытую ладонь Снейпа. «Вау!» — только и произнес тот. «Вингардиум Левиаса». Ноги Сириуса оторвались от пола, и он завис под потолком купе, радостно вопя. «Класс, здорово, Северус, поставь его на место», — испуганно попросила Лили. «Он может ушибиться». «Без проблем, Финити». Блэк шлепнулся на сиденье и восторженно покачал головой. После такого феерического представления мальчишки бесцеремонно затащили в купе свои чемоданы и уселись напротив Северуса и Лили. «На какой факультет ты собираешься поступать?» Блэк снова, как и тогда, затронул очень щекотливую для Северуса тему. «Насколько я знаю, все твои предки учились на Слизерине, так же, как и мои». «Вот же», — расстроился Поттер, — «а я уже обрадовался, что мы все можем попасть на Гриффиндор. Честно говоря, я подумываю над тем, чтобы нарушить семейную традицию», — задорно сверкнул глазами Сириус. «Тошнит уже от нравоучений матушки, что я непременно должен пойти по стопам своих достославных чистокровных предков. А они, как назло, все были темными волшебниками. Вообще-то, я никогда не слышал о праве выбора. Обидно, если вы оба попадете на Слизерин. Вы кажетесь мне классными», — с непритворным сожалением сказал Джеймс. В это мгновение в коридоре появилась ведьма, толкавшая перед собой тележку, доверху нагруженную сладостями. Мальчики прервали беседу о распределении на факультет и окружили продавщицу, чтобы через несколько минут устроить в купе настоящее пиршество. Наверное, ни один из первокурсников, входивших сейчас в большой зал, не волновался так, как Северус Снейп. Все, что происходило до сего момента, было лишь прелюдией к главному акту пьесы под названием «Второй шанс». Ведь если ему не удастся убедить распределяющую шляпу послать его в Гриффиндор, вся его дальнейшая жизнь может опять пойти по уже накатанному пути. Северус заметил, что и Сириус Блэк сильно нервничал. Легко было бравировать своими намерениями нарушить семейные традиции в купе Хогвартса Экспресса. Гораздо сложнее потом объясняться с помешанной на чистоте крови Вальбургой Блэк, которую, без сомнения, взбесит решение сына. Тем временем профессор МакГонагалл уже водружала древний артефакт на голову первого по списку студента. Когда очередь дошла до Блэка, тот, судя по всему, пытаясь подбодрить самого себя, подмигнул Северусу и смело уселся на табурет. «Гриффиндор!» — завопила шляпа после нескольких секунд тягостного молчания. У Снейпа отлегло от сердца. В прошлый раз Блэк совсем не интересовал его, Поэтому он не наблюдал за ним и не обратил внимания, как тот на мгновение зажмурился, точно загадывал желание, которое, по всей вероятности, и было исполнено. Сириус с торжествующим видом поспешил к столу Гриффиндора. Вскоре к нему присоединились Лили и, совершенно предсказуемо, Джеймс Поттер. От волнения у Сивируса вспотели ладони. МакГонагалл приглашала пройти распределение все новых и новых первокурсников. Наконец очередь дошла и до него. «Я умоляю вас отправить меня в Гриффиндор», — мысленно попросил он шляпу, не дожидаясь ее решения и ни на что особенно не рассчитывая. «Очень любопытно. Мальчик из семейства принц, и не желает учиться на Слизерине», — раздался в голове удивленный голос, явно принадлежавший древнему артефакту. «Не желает», — подтвердил Сивирус. «Мое место на Гриффиндоре». «Ну-ну», — усмехнулась шляпа. «Смелости тебе, скажем прямо, не занимать», — рассуждала она, «зато хитрости и изворотливость, как у истинного слизеринца, а уж знаний, гораздо больше, чем положено в твоем возрасте». Сивирус почувствовал страх. «Вот сейчас шляпа развопится на весь большой зал и разоблачит его. Может, лучше как Тиврон, как ни в чем не бывало», — продолжила она, «или отправить тебя на Слизерин, с такими данными, да среди отпрысков чистокровных семейств. Ты точно далеко пойдешь. Я хочу в Гриффиндор», — упрямо повторил Снейп. «Даю тебе последний шанс передумать». Не сдавалась шляпа. «Мне искренне жаль лишать Слизерин такого прекрасного будущего декана. Уверен, что не пожалеешь позже». «Абсолютно». Сивирус весь дрожал в предвкушении вердикта шляпы. «Ладно, в конце концов, это твоя жизнь, Гриффиндор». Глава 13. «Ладно, в конце концов, это твоя жизнь, Гриффиндор», — завопила шляпа. МакГонагалл знаком показала Сивирусу, что он может освободить табурет для следующего по списку ученика. На ее всегда таком непроницаемом лице читалось удивление. Еще бы, ее факультет неожиданно пополнился двумя потомственными слизеринцами, и, вероятно, она еще и сама не понимала, как это вообще могло произойти. Сивирус осторожно покосился на преподавательский стол. Профессор Спраут что-то шептала на ухо директору Дамблдору, посматривая то на Сивируса, то на Сириуса, а тот добродушно улыбался и время от времени кивал, точно соглашаясь с ней. В голубых глазах Эльбуса плясали озорные искры. По его виду трудно было догадаться, как он отнесся к столь экстравагантному решению шляпы. Зная Дамблдора, напрашивалось предположение, что он заинтригован подобным распределением и готов к любым сюрпризам. Зато в рядах слизеринцев царили явное недоумение и легкое замешательство. На лице Люциуса Малфоя отражалось недовольство. Особенно мрачным взглядом он наградил Сириуса, который беспечно подмигнул в ответ старости факультета соперника. Возможно, Блэку еще предстояло потолковать по душам с Малфоем. Впрочем, изменить что-либо тот уже, разумеется, не мог и лишь укоризненно покачал головой, когда распределяющая шляпа вынесла свой вердикт в отношении Снейпа. Нарцисса Блэк тоже выглядела крайне разочарованной. Ее губы презрительно кривились, а когда Сириус улыбнулся кузине, та просто сделала вид, что его не существует. От внимания Снейпа не ускользнуло, что на несколько мгновений выражение неприкрытого торжества покинуло красивое лицо Сириуса. Похоже, он только сейчас осознал, какие неприятности навлек на свою голову. Тем не менее ему удалось быстро взять себя в руки, и вот он уже снова весело смеялся над очередной шуткой Джеймса. Сивирус занял место за столом Гриффиндора. Справа от него сидела Лили, слева – Сириус Блэк. С ней пликовал. «Это твоя жизнь», – сказала ему шляпа. И она была абсолютно права. Он сумел одержать первую маленькую победу. Впрочем, почему же маленькую? Отныне он и Лили – студенты одного факультета. Да, рядом все еще увивался Джеймс. Но Сивирус совершенно точно знал, с этого момента ни Поттер, ни мародеры больше не являлись для него проблемой. Теперь он был для них своим. Возможно, они никогда не станут близкими друзьями, для этого Сивирусу требовалось переступить через слишком многое, но и смертельными врагами им тоже уже не быть. Снейп подумал и еще кое о чем. Прямо напротив него сидел бледный, изможденный на вид мальчишка Ремус Люпин. Он озирался вокруг с выражением непередаваемого счастья на лице, словно все еще не верил, что его приняли в Хогвартс, невзирая на угрозу, которую он представлял для прочих учеников. Бедняга Люпин, ровно через 5 дней луна вступала в полную фазу, а значит, Ремусу предстояла тяжелая и болезненная трансформация. Разумеется, Сивирус с закрытыми глазами мог бы сварить ему волчье противоядие, один, тем самым привязав к себе маленького оборотня и завоевав его преданность. Проблема заключалась только в одном. В 1971 году данного зелья не существовало вовсе. Безусловно, было весьма соблазнительно изобрести это невероятно сложное в приготовлении снадобье самому и отобрать славу у Дамокла Билби, тем более что Северус значительно усовершенствовал его, заменив несколько ядовитых компонентов на менее опасные, но с ней попасался привлекать к себе ненужное сейчас внимание. Впрочем, смотреть на мучения однокурсника и бездействовать он тоже не собирался. Если Северусу пока не под силу справиться с подобным рецептом, то за него с огромным удовольствием почти наверняка возьмется миссис Принц. Конечно, в ближайшие недели она будет сердиться на поступившего на Гриффиндор правнука. Снейп не сомневался, Элеонора не одобрит столь дерзкое нарушение семейных традиций. Скорее всего, Северуса даже ожидал вопиллер от расстроенной и разочарованной прабабушки, но и в этом он был абсолютно уверен, пройдет месяц-другой, сердце Элеоноры не выдержит, и она простит своего строптивого наследника. На зимние каникулы он вернется в коттедж принцев и обязательно расскажет старой волшебнице о своем новом приятеле, для которого каждое полнолуние наступает ад. Надо полагать, Элеонора сперва возмутится безрассудным решением Дамблдора, принять в Хогвартс оборотня, ведь мальчик, сам того не желая, может быть по-настоящему опасным для окружающих, но затем ученый в ней победит бабушку, беспокоящуюся за жизнь и благополучие внука. Она, бесспорно, не устоит против возможности попробовать изготовить волчье противоядие, а уж Северус позаботится о том, чтобы у нее все получилось. Бедняга Дамокл Билби. Ему так и не вручат престижную премию гильдии зельеваров, зато Люпин перестанет с ужасом ждать полнолуния, а Северус обретет преданного друга. Эти мысли с быстротой молнии проносились в голове Снейпа, пока он наблюдал за Ремусом. Несмотря на чудовищный инцидент, произошедший на шестом курсе и едва не стоивший ему жизни, Снейп, как ни странно, относился к молодому оборотню лучше, чем ко всем прочим мародерам, и теперь, когда ему представился реальный шанс помочь Люпину, не собирался упускать его. После праздничного ужина староста факультета позвал всех первокурсников и повел за собой в Гриффиндорскую башню. Возле входа в гостиную, охраняемого портретом полной дамы, Снейпа охватило настоящее ощущение дежавю. Вот здесь он в последний раз разговаривал с Лили, прежде чем их дороги окончательно разошлись. Он помнил, как она стояла, зябко кутаясь в халат, и смотрела на него с гневом и презрением. Он знал, что виноват перед ней, что никакие издевательства мародеров не должны были спровоцировать его на это ужасное слово, брошенное любимой девушке. В тот момент, когда его подвесили вверх ногами с помощью изобретенного им же заклинания, о котором он всего лишь несколько дней назад с гордостью поведал Лили, все его мысли занимало исключительно одно. «Она предала меня», — с болью думал Снейп, беспомощно молотя руками по воздуху. «Она рассказала ему о моем заклинании, возможно, даже не только о нем одном». Снейп полагал, что он сильный, но в ту минуту в нем будто что-то надломилось. Да, Лили тогда не потешалась над ним, более того, она направила на Поттера палочку и потребовала немедленно опустить Северуса на землю. Но если бы не она, у Джеймса не было ни единого шанса узнать об этом заклинании. Снейп сразу же пожалел о выкрикнутом в сторону Лили мерзком прозвище «Грязнокровка». Он понимал, Лили никогда не простит его. Он сам вбил последний гвоздь в крышку гроба, в котором они похоронили свою детскую дружбу. Теперь, стоя у того же самого портрета, Снейп испытывал невероятное волнение. Вот сейчас он войдет в гостиную факультета и на ближайшие 7 лет станет одним из гриффиндорцев, которых всегда считал сборищем безрассудных недоумков. Если не случится чего-то непредвиденного, вход в привычные слизеринские подземелья будет для него заказан. Переживал ли он из-за этого? Ничуть. Что, впрочем, не отменяло легкой нервозности. Похоже, замершая рядом с ним Лили почувствовала его состояние. Она незаметно взяла Северуса за руку, и так, вместе, они и переступили через порог. В спальне первокурсников на самом верху Гриффиндорской башни стояло 5 кроватей под алыми бархатными пологами. «Ребята, как я счастлив, что попал на факультет, славный своими храбрецами!» Восторженно пропищал пухлый мальчишка с неприятными водянистыми глазками, забираясь с ногами на постель. «Не сомневаюсь, мы с вами подружимся». С ней по всего передернуло от отвращения. Он только сейчас осознал, что будет все 7 лет обучения находиться в общей спальне с Петтигрю. Гнусным предателем, обрекшим своих лучших друзей на смерть. «Не уверен, что хочу стать его приятелем», — шепнул одними губами Сириус, отгораживаясь от толстяка Пологом. «Он кажется мне довольно противной личностью. Хотя мать учила меня никогда не доверять первому впечатлению, в конце концов, ты тоже сначала мне жутко не понравился. Но в этом парне совершенно точно есть что-то отталкивающее. Согласен, по-моему, следует держаться от него подальше», — с ликованием в душе поддакнул Снейп. «Эй, а ты чего такой бледный?» — обратился Джеймс к Люпину, который принялся было разбирать свои вещи, но вдруг ни с того ни с сего отодвинул чемодан и присел на краешек кровати. «Похоже, я немного объелся на пиру», — сказал он, дрожащей рукой смахнув со лба выступившие капельки пота. «Надо же, а мне показалось, ты совсем ничего не ел», — хмыкнул Блэк. «Я еще удивился, как тебе удается не брать добавки. Эти хогвартские эльфы готовят лучше, чем наш Кричер. Только не передавайте ему, а то он занудит меня до смерти», — рассмеялся он. «Может, тебе стоит пойти в больничное крыло?» — пискнул из своего угла Петтигрю. «А может, тебе стоит заткнуться?» — неодобрительно посмотрел на него Джеймс. К огромной радости Северуса, Питер умудрился сразу же вызвать стойкую неприязнь у обоих лидеров-мародеров. «Впрочем, мы еще поглядим, создадут ли они свою шайку теперь, когда среди них я», — слегка самонадеянно подумал Снейп. «Нет, ребята, спасибо, я правда в порядке», — слабым голосом отозвался Люпин. Северус захлопнул крышку сундука и подошел к нему. «Не знаю, что с тобой, но мне кажется, тебе нужно показаться школьной медсестре. Я совершенно не ориентируюсь в замке», — смущенно пробормотал Ремус. «А до отбоя совсем мало времени. Еще заблужусь по дороге. Не хочу доставлять факультету неприятности в первый же день. Давайте позовем декана МакГонагалл», — встрял Джеймс. «Ведь это ее прямая обязанность — заботиться о здоровье учеников».